«Как в лазерном пистолете», — посерьезнил Макс. Наталья внимательно осмотрела электрокнут и нашла-таки полустертую маркировку с параметрами. «Конструкторы, идиоты», — констатировала она. «На этой батарее целое стадо браминов со времен войны гонять можно было. Зато заряд, фактически, полный. Берем, вдруг да пригодится». Идти в обратном направлении пришлось достаточно долго. Изредка попадались полузаваленные от норки, но основной путь оставался единственным. Наконец, путешественники уперлись в импровизированную баррикаду, из-за которой раздался хриплый возглас: «Не стреляйте!» Навстречу ковыляющей походкой вышел гуль в сильно потертом комбинезоне убежища. «Не стреляйте!» — повторил он. «Мы мирные люди. КХМ, да, люди!» Он печально хохотнул. «Проходите, в общем. Судя по вашей одежде, нам найдется, что обсудить». История у него вышла невеселая, и не раз заставившая нервно переглянуться. Дверь в убежище 12, то самое, получившее высшие оценки за надежность и продуманность, до конца не закрывалась. И, что удивительно, зато на складах нашлось много разных противорадиационных препаратов. Смотритель утверждал, что ничего страшного не произойдет и запасов хватит всем. Действительно, хватило, но жители убежища начали меняться. До того моменту, как стало понятно, что людьми их всех уже можно называть с изрядным допущением, а врач подтвердил, что изменения необратимы, прошло около 5 лет. Смотритель удрал в неизвестном направлении, и власть в убежище захватил бывший вице-мэр Бикерсфилда, предпочитавший теперь, чтобы его звали Анубис 2, два сета в одной игре, перебор. Потому Анубис, он и принял решение выйти обратно в большой мир, раз проку от убежища больше не было. Еда к тому моменту стала уже не нужна, а для поддержания жизни гулям нужны были вода и радиация. Некоторые из них потеряли рассудок, превратившись в ухудшенное подобие диких зверей, некоторые впали в своеобразную апатию, этакое пограничное состояние, из которого в любой момент могли окончательно утратить разум. Кто-то смирился и кое-как обустроил жилье, а кто-то, как Анубис и его люди, не потерял жажды жизни и власти. Идти гулям все равно было некуда, никаких иллюзий на тему, что их ждет при встрече с нормальными людьми, у них не было. Те, кому диктатура Анубиса была не по душе, ушли в подземелье. Правитель все равно снабжал их водой, угрозы они не представляли, а сокращение числа гулей ставило под угрозу существование всего поселения. Началась кое-какая торговля, и жизнь в целом стабилизировалась. А потом кто-то захватил водораспределительную станцию, где стоял мощный насос, еще до войны снабжавший Бикерсфилд водой. Жители подземелья подробностей не знали, но по словам старейшины, отряд Анубиса заметно сократился. С водой в какой-то момент тоже возникли проблемы, насос износился, починить его было некому, а склад деталей где-то под распределительной станцией наводнили кротокрысы. Но через некоторое время поставки все-таки возобновились. «И вот тут мы и приходим к цели вашего появления», — вздохнул гуль. «Почему-то мне кажется, что ничего хорошего нас не ждет». «Ну, да», — чуть растерянно ответил Альберт. «Нашему убежищу нужен водяной чип. Если вы его вытащите, то мы здесь просто умрем от жажды. Как же вы поступите?» Агрессии в хриплом голосе безымянного старейшины не было, только спокойное любопытство. Остальные гули, ютившиеся в довольно большом подземном зале, тоже не изъявили желания немедленно растерзать наглых гладкокожих пришельцев. Но шум и бормотание стихли. «Вы не священником ли были до войны?» — ляпнула Наталья. «Угадала, дочь моя», — снова грустно хохотнул гуль. «Бог умер, а мы вот пока живы, если это можно назвать жизнью. Но мы дышим, мы мыслим, мы помним. И наши судьбы все еще в его мертвой руке. Тогда, может быть, мы попробуем починить насос?» — спросила Наталья, адресуясь больше к своим спутникам, чем к гулям. Альберт и Макс согласно кивнули. «А как нам все-таки попасть в убежище?» «С этим сложнее», — гуль потеребил висевшие у него на запястье четки. «Основной выход Анубис взорвал, но резервный должен быть где-то у распределительной станции. Как-то же они наладили снабжение. Я слышал, он как-то замаскирован, но подробностей, к сожалению, не знаю». Рассказал он и как добраться до Анубиса. Путь что к водоразделу, что в зал мертвых, бывшую церковь, где лидер гулей устроил свою штаб-квартиру, лежал через соседние ответвления все того же подземелья. «Ну что, навестим местного вождя?» — поинтересовался Альберт у соратников, когда они вышли за пределы укрытия подземных пацифистов. «Выбора нет», — коротко ответил Макс. «Он знает, где выход. Можем и сами поискать, не согласилась Наталья. Эти неизвестные, захватившие распределительную станцию, тоже могут что-то знать. Стрелять придется, Макс пожал плечами. Именно, поддержал его Альберт. А с Анубисом, может быть, удастся как-то договориться. Или тоже застрелить, ухмыльнулся Макс. Ничтвахр, с кем я путешествую, буркнула Наталья. Ладно, нам, кажется, вот здесь вылезать. Выход вел в пустующую комнату жилого дома. В одной из комнат раздавалось негромкое бухтение, более всего похожее на извечное «ты меня уважаешь», а в коридоре на выбравшихся из подвала людей уставился Гуль в драном деловом костюме. «Кто бы вы ни были», — просипел он, отойдя от первого шока, — «шли бы вы отсюда, мы к Анубису, тогда тем более идите», — Гуль поспешно ретировался. В холле вяло играла в домино еще парочка гулей, но на попытке заговорить они вжимали головы в плечи и только вздыхали «оставьте нас в покое, пожалуйста». «Уныло тут», — констатировала Наталья, выбравшись наружу. «Не без этого», — ответил Альберт. «Нам, кажется, вон туда». Он указал в сторону поеденного жизнью, но все еще внушающего уважение здания, когда-то бывшего церковью. У входа дежурил доходяжного вида гуль с копьем наперевес. «Нам к Анубису», — Наталья смерила его тяжелым взглядом. «Он принимает после 7 вечера», — проблеял стражник. «Нас примет», — Макс отодвинул его могучим плечом и раскрыл дверь. В церкви было странно. Например, в качестве осветительных приборов использовались запертые в клетках светящиеся гули со странной белесой кожей. Приближаться к ним лишний раз не стоило, счетчик Гейгера реагировал на них отчетливым писком. Электричество, впрочем, тоже было, в одном из углов тихо бурчал холодильник, а в алтарной части тускло светились лампочки. Там, у алтаря, обнаружился и Анубис. Выглядел он омерзительно даже на фоне и без того похожих на несвежие трупы гули. Красоты ему не прибавляли ни скрепленный металлическим обручем треснутый череп, ни залепленная псевдоплотью пустая глазница, ни торчащая из ушного отверстия слуховая трубка. Увидеть гостей не ожидал ни он, ни двое гулей в легкой броне с дробовиками, расположившиеся по обе стороны похожего на трон кресла. «Вы вступили в мою тень, гладкокожие», — проскрипел Анубис. «Расскажите, почему я не должен вас убить прямо сейчас?» Тень явно была метафорой, но вступать в философские споры с неуравновешенным мутантом выходцы из убежища пока что не могли себе позволить. «Пусть твоя тень простирает свои крыла над всеми пустошами, уважаемый Анубис», — велеречиво начал Альберт. «Мы простые путники, и мы пришли к тебе за советом». «Вот так прямо и за советом», — поднял отсутствующую бровь Анубис. «Подлизываешься?» «Да, мы ищем вход в убежище. Нас послали найти несколько микросхем производства «Волктек». Альберт почуял смену интонации и перешел от восточной пышности к конструктиву. Элементы пищевого синтезатора. Предполагалось, что заготовленная легенда не насторожит Анубиса слишком сильно. Убежище – наш последний шанс уцелеть, если на поверхности снова станет слишком опасно, откровенно ответил Анубис. Я не дам его мародерить. Мы можем обойтись без еды, но не можем рисковать. Тем более, что мы не контролируем вход, подал голос еще один мутант, до того листавший в углу засаленный томик Брэдбери. «Заткнись, Гаррит», — рявкнул Анубис и продолжил. «Но вообще у меня найдется для вас работа. Некрополь был моим городом. Не то, чтобы все было шикарно, но мне и таким, как я, жилось неплохо. Потом появился Создатель. Он мог бы меня убить, но вместо этого направил сюда мутантов, приглядывать за нами. Убейте их, и я вас вознагражу». «Создатель, вы говорите», — уцепился за незнакомый термин Альберт, но Анубис тут же недобро прищурил единственный глаз. «Его значению тут места нет, нет, идите». Альберт, а за ним и Макс с Натальей коротко поклонились, и, стараясь лишний раз не поворачиваться спиной к явно нервничающим охранникам, вышли из ставшей залом мертвых церкви. Обсуждать тут было нечего, не успели они отойти до ближайших руин, как послышались торопливые шаги и к путешественникам подошел одинокий гуль. Наталья узнала того самого, что посмел прервать Анубиса. «Я надеюсь, вы не собираетесь выполнять просьбу моего патрона?» — хрипло спросил он. «Напротив, это неплохая работа для таких, как мы», — ухмыльнулся Макс и вопросительно уставился на гуля. «Вы, может, слышали? Меня Гаррит зовут. Я у Анубиса что-то вроде заместителя. Раньше в полиции Бейкерсфилда служил. В общем, добром это не кончится. Убьем этих мутантов, их командиры пришлют карательный отряд, и просто всех нас убьют. Мутанты, значит, зеленые такие, здоровенные, да, На всякий случай уточнил Макс и после подтверждающего кивка задал интересующий всех выходцев из убежища вопрос. Что вообще вы о них знаете? Взгляд на мир у Гаррета был специфическим. По предположению Макса, служил он не просто в полиции, или не только в ней. Гуль вполне толково донес свои взгляды на структуру, снаряжение и возможную тактику отрядов неведомого создателя. Про него самого Гаррет не знал. Непосредственно командовал войсками огромный и страшный мутант, которого именовали исключительно лейтенант. После показательного разгрома группировки Анубиса 5 лет назад, этот разумный оставил одного из своих сержантов контролировать единственный серьезный ресурс Некрополя – водоразборную станцию. Интеллектом те сержанты, и особенно их бойцы, конечно, не блистали, но службу свою несли исправно. Пятерки мутантов периодически сменялись, но структура оставалась неизменной. Сержант, 4 бойцов – и что-то вроде каптенармуса-снабженца. У сержанта обычно была лазерная винтовка, у одного из его подчиненных – миниган или огнемет. При упоминании огнемета Гаррет поежился, а потом рассказал, как мутанты показательно казнили пленных гули, посмевших оказать сопротивление. Снабженец и еще 3 мутантов обходились подручными средствами в виде самодельных кастетов, но хлипким гулям и этого хватало с лихвой, а больше никто на водоразборную станцию – ставшую штаб-квартирой мутантов, и не покушался. Логичную вроде бы версию, что создатель, супермутант, разрушал еще один странноватый факт. Вместе с отрядом мутантов в некоторое время назад появились несколько человек в балахонах, занявших пустующие здания рядом с водоразборной станцией. Они именовали себя «Дети собора», и один из них вроде бы был врачом. Разговаривали они мало, и больше ничего интересного Гаррет о них не знал. Услышав о детях собора, Альберт скривился, будто у него заныл любимый зуб. Идея, что их миссия в хабе занимается шпионажем в пользу командиров мутантов, а то и чем похуже, повисла в воздухе, как топор в накуренной комнате. Вопрос, что они вообще делали в Некрополе, и зачем там в команде врач, тоже был не из самых простых. Гулям человеческие врачи вообще не особо нужны, вирусы и бактерии им не страшны, а физические повреждения восстанавливает радиация. Другое дело, что радиацией можно помочь, вытащить застрявшую пулю, наложить шину на сломанную конечность, или подрезать неудачно разросшуюся псевдоплоть, залепившую ухо или склеившую пальцы. Супермутанты же, по наблюдениям Гаррета, в гораздо большей степени сохраняли близкую к человеческой физиологию. По крайней мере, на дурную жратву, от которой пучит живот, они периодически жаловались. И тут, возможно, от врача действительно был прок. Так что тебе нужно, и что ты готов дать в обмен на то, что мы не будем выполнять просьбу твоего шефа? Макс решительно прервал ушедшую в медицинские термины беседу Гаррета и Альберта. Мне казалось, я уже отработал, дал вам информацию, предупредил. Что же еще надо? Глаза Гаррета забегали. Мало, Макс погладил ствол автомата. Вот сдадим тебя Анубису и пойдем охотиться на зеленошкурых. Или ты сместить его решил? Я бы и рад, Гаррет демонстративно вздохнул. Но свое место я знаю. И это несмотря на твой боевой опыт, рискнул Макс. Того опыта, месяц командировки в Анкоридж, скривился Гаррет. Фронт затыкали кем могли, пока броня не подошла. Потом обратно всех вернули. Но вы там, в своем убежище, смотрю, наблюдательные. Фильмы старые смотрим, хмыкнул Макс. Я жду. Ладно, если вы убьете мутантов, умрем и мы. Если вы оставите нас без воды, мы тоже умрем. Без разницы. Устал бояться. Вход в наше убежище, в здании распределительной станции. Мутанты, исполнительные, но тупые. Можно мимо них просочиться, можно заболтать. В общем, я что мог, сделал. Шаркающей походкой Гаррет удалился. Но даже зоркая Наталья так и не смогла понять, когда именно стих шум его шагов, а когда сам старый гуль скрылся из вида. Под рукой что-то подозрительно зашуршало. Наталья сунула руку в карман и вытащила пожелтевший листок бумаги. На нем была нарисована часть схемы подземелья Некрополя. «Кажется, это наш гонорар», — поднял бровь Альберт, заглянувший в листок через плечо. На одном из ответвлений была подпись «Забирайте». Настораживало только, что буквально соседний поворот, наоборот, был помечен красным. «Ну что, опять под землю?» — философски заключил Альберт. «Вот, смотрите». Тут есть люк поближе. Заначка Гаррета оказалась хитрым тайным помещением где-то на задах логова Анубиса. Никаких других входов, кроме как из подземелий, в эту комнату не было, но в одной из стен явно когда-то была дверь. Возможно, она оставалась там и сейчас, едва прикрытая слоем штукатурки. В старом шкафу нашлась двустволка и несколько пачек картечи. На прикладе была вырезана надпись «Убивать зомби». Все остальное, включая зачем-то покрашенную в красный цвет монтировку, интереса не представляло. Так-то и двустволка особой ценности не имела, но Макс повертел ее в руках, пробурчал про останавливающее действие и прицепил таки на боковое крепление рюкзака. В конце концов, выбросить ружье можно было и позже. В помеченный красным цветом коридор путешественники решили было не соваться, но его обитатели, видимо, оголодав, отличались слишком резвым темпераментом. Троица гигантских кротокрысов и пятеро их более мелких товарок рванули вперед с потрясающей скоростью. Грохнул выстрел дуплетом из дробовика. Макс успел осознать, что автомат будет неэффективен и взялся за двустволку. «Уши, блат!» — взвыла Наталья и отвесила пинка, добравшейся таки до нее серой крысе. За спиной бахнула СВД. Альберт добил единственного уцелевшего кротокрыса, а обычных тварюшек Наталья прикончила из своего автомата. Недолго посовещавшись, путешественники решили все-таки заглянуть в загадочный коридор, по крайней мере, до первого серьезного скопления крыс или других тварей. Но сражаться почти не потребовалось. Пара поворотов, и очередной закуток закончился тупиком, в котором одинокий тощий кротокрыс вяло грыз чьи-то кости. «Ну-ка», — Наталья отпихнула тушку твари, — «что он тут глодал-то? В прошлый раз мы интересную штуку откопали». «Ох, ничего себе!» Скелет, облаченный в погрызенный временем и крысами камуфляж, сжимал в истлевших пальцах плазменный пистолет. Судя по крошечному зеленому огоньку, заряд был полон, а сам пистолет исправен. «Ну-ка», — Макс протянул руку. «Глок-86, офицерский, бесполезен». «Вот так прямо и бесполезен», — изумилась Наталья. «Сама посуди, дальность никакая, точность тоже. Весит много, в руке лежит». Он демонстративно потряс своей ручищей с зажатым в ней пистолетом. «Отвратительно. В незащищенной цели оставит отверстие размеров с кулак, но уже носитель обычной боевой брони скорее всего отделается ожогом». «Ну, боевой брони на пустоши не так много», — вздохнул Альберт, так и носивший улучшенную кожаную амуницию. «Наши автоматы лучше», — коротко ответил Макс, но, вопреки собственным словам, нацепил пистолет на пояс. А вот удачно пригодившуюся двустволку пришлось тут же и выбросить. В пылу схватки с кротокрысами Макс не успел ее перезарядить и вынужден был использовать как дубинку, что закончилось для и без того находившегося не в лучшем состоянии запорного механизма фатально. Следующий люк вывел путешественников уже к самым стенам водоразборной станции. Местные гули при этом оказались как-то приветливее обитателей окрестностей зала мертвых. Общаться с гладкокожими они все равно желанием не горели, но по крайней мере не забывали поздороваться и указали, где искать вход в станцию. Хотя не заметить здоровенного зеленого супермутанта с дубинкой на поясе, уныло подпиравшего фонарный столб и, видимо, изображавшего часового, и так было бы довольно сложно. Подходили к нему с опаской. Макс, временно взявший в руки СВД, залег в руинах и взял зеленого на прицел. Альберт и Наталья, напротив, держали руки на виду, а оружие за спиной. Но хитрости не потребовалось. «Вы Гарри?» — хрипло спросил супермутант. «Если опять взбесите его, пеняйте на себя. Сам вам голову оторву, гули чертовы». И на этом потерял всякий интерес к происходящему, снова уставившись куда-то в стену. «Не похож он на солдата великой армии», — шепнул Альберт на ухо Натальи. Наталья только молча пожал плечами. Сам Гарри, сержант армии создателя, оказался более крепким орешком, да и выглядел он посолиднее, в черной броне с тяжелыми наплечниками и с на удивление ухоженной лазерной винтовкой в руках. «Люди, гладкокожие», — рыкнул мутант, — «людей приказано сопроводить к Лу». «Никак нет, мистер Гарри, сэр», — выпучил в ответ глаза Альберт. «Гули, сэр». Он демонстративно потер залысины на своей давно уже ставшей редеть шевелюре. «Видите, волосы уже почти выпали». На свирепой роже супермутанта отразилась нешуточная работа мысли. «Зачем приперлись, гули?» — наконец выдал он. «По заданию Анубиса, будем чинить водяной насос». «Чинить?» — опять задумался Гарри. «Ладно, проходите. Доложите по исполнении. И все, никаких проверок, никакого контроля». Облегченно выдохнув, Альберт и Наталья прошли дальше, вглубь водораспределительной станции. Жилое помещение мутантов и логово Каптинармуса на всякий случай обошли стороной, на случай, если у кого-то интеллект окажется поближе к стандартному. Насос, точнее, целый комплекс оборудования, внушал нешуточное уважение. И что характерно, электричество в системе было. Гигантский машинный зал освещался несколькими уцелевшими лампами дневного света. Наталья нашла крышку диагностического блока, смахнула с нее вековую пыль и яростно чихнула. Наконец, нужный разъем был найден, и она смогла подсоединить к нему свой пип-бой. Результат самотестирования системы внушал некоторые надежды, и Наталья, вооружившись валявшимся неподалеку гаечным ключом титанических размеров, стала изучать потенциально проблемные места. «Ну, как?» – не выдержал Альберт. «Приемлемо», – Наталья задумчиво почесала затылок измазанной в смазке рукой и глухо выругалась. «Я бы даже взялась все это восстановить», каннибализировав резервные блоки да проведя профилактику. Но если в заброшенной кладовке найдутся нужные запчасти, то тут вообще работы на полчаса. Что ж, пойдем, поищем. На обратном пути соратники забрали заскучавшего было Макса и нырнули в очередной люк, располагавшийся чуть ли не под ногами у скучавшего на улице мутанта. Уже поднадоевшая стрельба по крысам, немножко пыхтения над заевшим от времени замком, и в руках у Натальи оказался штатный комплект запчастей. Больше ничего ценного в кладовке не оказалось, видимо, потому ее и забросили много лет назад. Обратно заходили уже втроем. Оставлять Макса дежурить на улице смысла не было. Гарри к пополнению команды гулей-ремонтников отнесся спокойно, пообещав только повыдергать ноги, если они повредят что-то важное. Немного возни, еще немного битвы с пылью и пауками, и насос зафырчал, выплеснув в подставленную бочку полсотни литров немного ржавой, но вполне пригодной воды. «Успех», — заключила Наталья, вытерев лоб найденной тут же ветошью. Насос она деактивировала во избежание вопросов, а что это гули тут делают, если все уже работает. «Теперь можно поискать вход в убежище», — заключил Альберт. С учетом гигантских размеров станции, занятие обещало быть непростым. Когда путешественники вошли в одно из дальних помещений, их встретил хриплый шепот. «Эй, гладкокожие, выпустите меня!» Просипел сидевший за решеткой гуль в потертом, но хорошо сохранившемся комбинезоне убежища. «Ну вот освободим мы тебя», — хмыкнул Альберт. «А дальше что? Еще надо мимо мутантов на входе как-то пробраться. И даже если сможешь, тебя ведь хватится. Боюсь, местным гулям это на пользу не пойдет. Я думал, вы их убили», — проскрежетал гуль. «Да, подводить ребят не хочется. Пусть и уроды они, что меня тут оставили. Но все ж свои, то-то же. За что сидишь-то хоть? Не за что, а почему? В назидание остальным. Кто-то умный у этих мутантов решил, что посадить меня на цепь убедительнее, чем просто расстрелять. Когда бы всем остальным не плевать было, замысел был бы хорош. Вы меня все-таки выпустите, расскажу свой план». Наталья сноровисто подобрала среди подаренных ворами отмычек нужную и отперла несложный замок. Во избежание осложнений Макс навел на гуля ствол автомата, но тот как будто проигнорировал угрозу. «Вы ведь убежище ищете, так?» И, дождавшись кивка, продолжил. «И, зная тамошних обитателей, чую, без трупов не обойдется. Я притащу одного, положу на свое место. Зеленые нас особо не различают, решат, что я сдох наконец. А уж когда им все надоест, как-нибудь выберусь потихоньку». Резервный вход в убежище находился прямо в соседней камере, и без подсказки искать его можно было еще не одни сутки. Вниз гуль не пошел, вернувшись на время в свою камеру. Ржавая, но все еще прочная лестница сперва вывела куда-то на уровень подземелий, а потом и еще ниже. Хорошо сохранившийся коридор вывел в широкий проход, за которым виднелся восьмигранник сломанной двери. В самом же проходе тьму разгоняли две светящихся фигуры в характерных комбинезонах охраны убежища. Жители некрополя рассказали, что в убежище остались только самые своеобразные бывшие жители. Как видно, охранники как раз входили в их число. «Чужак!» — рыкнул один из светящихся и рванулся в атаку. Макс церемониться не стал, воспользовавшись свежеприобретенным плазменным пистолетом. Промахнуться на такой дистанции даже по довольно шустрым мишеням было сложно, и оба бывших охранника рухнули на каменный пол с широкими дырами в груди. «Радиационный фон вокруг них повышен, но не фатально», — констатировал Альберт. «Интересно, они состоят в каком-то родстве с той тварью, что жила в запертом снаружи коттедже? Не забыли еще? Как же, забудешь такое?» — вздрогнула Наталья. «Но, действительно, эти радиационным выбросом не атакуют. Может, потому что еще сравнительно вменяемые, в разговоры не вступаем. Стреляем сразу», — подвел черту под разговором Макс, и путешественники вступили на территорию убежища 12. От родного 13-го и разрушенного 15-го входной коридор не отличался, и, так же, как и в пятнашке, он освещался редкими аварийными лампами, больше половины из которых было разбито. Видимо, тем, кто ходил в убежище за водой и проводил профилактику старой техники, если этим вообще еще занимались, хватало самого минимального освещения. Если в пятнашке мне казалось, что кто-то встал на мою могилу, то здесь мне чудится, что на своей могиле я стою сам, просипел вдруг Альберт, в виде зомби. Неуютно мне, какой-то ты впечатлительный стал, хмыкнула Наталья, стареешь, хотя неуютно, это слабо сказано. В дежурке охраны Наталья подцепила пип-бой к служебной сети в щитке. Ой, как интересно, почти промурлыкала она, не врала реклама-то, что такое? Нервно дернулся в ее сторону Альберт. Основные модули жизнеобеспечения в хорошем состоянии. Главный реактор тут ядерный, и он был аккуратно заглушен через 5 лет эксплуатации, а топливо в нем, на добрую сотню. Работает сейчас резервный геотермальный, ему обслуживание-то вообще не нужно. Системы вентиляции, внутренние сети и прочее, диагностику проходит почти нормально. В общем, вот это, она показала рукой на разбитые мониторы системы наблюдения, скорее, маскировка. Что-то разграбили, что-то разбили, но в целом убежище живо. В подтверждение этих слов, центральный лифт дружелюбно распахнул двери в ответ на нажатие кнопки вызова и даже подсветил пустой коридор неяркой лампой. Смотрелось все это сюрреалистично, но Макс первым поборол ступор и шагнул вперед. На третьем этаже, где должны были располагаться вычислительные мощности, было также темно и тихо. В некоторых помещениях вроде бы бродили гули, но на вторгшихся путешественников внимания они не обращали, кроме троицы светящихся охранников, стоявшие на пути в контрольную комнату. Они нервно повернули головы и потянулись за пистолетами. По счастью, недостаточно быстро. На этот раз Макс экспериментов с плазмой не проводил, а очереди из автоматов закончили слишком уж затянувшиеся жизни гули. «Спите спокойно, коллеги», — констатировал Макс. «Что это тут у них?» Альберт обратил внимание на тело в углу. Труп, довольно свежий. «Я бродячих торговцев в подобной одежде видел», задумчиво ответил Макс. «Но вот как он сюда попал, и, главное, зачем, мы тут в детективов еще играть будем», вызверилась на товарищей Наталья. «Пойдемте». Уже в контрольной комнате она вдруг нервно расхохоталась. «Что такое?» Насторожился Альберт. «Чип неисправен?» «Да нет же, вот он, отлично работает». Наталья показала на небольшой ящичек с лампами. «Но зачем мы насос-то чинили? Кому в некрополе вообще нужна чистая вода? Гулям она без надобности, да и мутантам, похоже, плевать. Я даже не поленюсь снять контрольку, чтобы система и без чипа работала, как и прежде. Ну, тут же люди обычные есть. Дети собора эти», — задумался Альберт. «А хотя если они хлебнут рентгенов, я точно не расстроюсь. Ну, друзья мои», торжественно провозгласила Наталья. «Кажется, цель нашего путешествия достигнута». Она отсоединила водяной чип и, бережно упаковав, положила в свой рюкзак. «Пришло время возвращаться домой. Часть 3. Убей того, не знаю кого». Глава 1. Альберт очень настаивал не задерживаться на обратном пути, но неугомонная натура Натальи не могла пройти мимо оброненного Гарретом упоминания запасов противорадиационных медикаментов. Обыскивать громадное темное убежище, населенные гулями разной степени агрессивности, не хотелось никому, но типовое расположение нужного склада было простым. Первая же комната позади главного лифта на втором, жилом ярусе, вмещала все то, что было не слишком ценным и не влезало в штатный медпункт. Немного посопев, Макс и Альберт согласились с предложением. Шанс, что гулям и супермутантам эти запасы не понадобились, все же был отличен от нуля, а ценность довоенных медикаментов в пустошах с годами только возрастала. Дверь лифта со скрежетом отворилась, открыв вид на абсолютно пустой холл. Наталья активировала режим невидимости на своей броне и бесшумно двинулась в сторону склада. Судя по топоту, соратники прикрывали ее со спины и флангов, как и было задумано. Из складского помещения было заметно уже знакомое зеленоватое гнилушечное свечение, а еще оттуда доносилась негромкая беседа на незнакомом гортанном языке, перемежаемая странным стуком. Наталья осторожно заглянула в дверной проем и увидела, как двое светящихся играют в смутно знакомую игру. Они бросали кубики и двигали фишки по доске с нарисованными на ней длинными треугольниками. Головы игроков синхронно повернулись в сторону Натальи, и она не без содрогания отключила маскировку. «Вы за медикаментами, уважаемая?» – спросил один из них. Произношение у него было странным, но говорил по-английски он чисто. «Возгин, сам подумай», – прервал его второй. «Зачем бы тут еще ходить? Ну что ты разворчался? Дай поговорить. Девушка, так вам показать, где искать. Наталья», – представилась искательница приключений. «Буду очень благодарна, уважаемый Возгин. Надо же, вежливая какая девушка. Красавица, посмотри третий шкаф. На нижней полке еще что-то оставалось. Остальное, увы, потратили, еще когда у нас была кожа», — хрипло захохотал Гуль. И светящиеся спокойно вернулись к своей игре, как будто и не проходили рядом с ними вооруженные незнакомцы. В шкафу действительно нашлось несколько упаковок антирадина и радха, судя по маркировке, вполне стандартных. На всякий случай Наталья еще раз поблагодарила Гуля и поспешно вышла из комнаты. «Хватит с меня этого безумия», — пожаловалась она товарищам. «Боюсь раствориться в этом убежище, как сахар в кипятке. Пойдемте обратно». Снаружи все было по-прежнему, только камера по соседству с выходом пустовала. Видимо, пленник, как и планировал, спустился вниз. На выходе все так же стоял Гарри и любовно полировал ствол своей лазерной винтовки. Увидев путешественников, он поправил край своей кожаной брони, и Наталья вздрогнула, увидев на ремне знакомого вида синюю фляжку с номером. «Как ваша работа, Гули?» «Осмелюсь доложить, мистер Гарри, сэр, насос починен», — звонко оттарабанил Альберт. «Терри!» И иерихонской трубой завопил супермутант. «Тащи сюда свою зеленую задницу, Терри!» Откуда-то из дальнего коридора, сонно потирая глаза, вышел полуголый мутант. Теперь уже вздрогнули и Альберт с Максом. Стандартную фляжку убежища с номером 17 в его руках увидели все. «Что орешь? Тут эти гули!» — Гарри махнул рукой. «Говорят, что насос починили. Проверь». «Хорошая новость», — оживился Терри. «Ну-ка покажите». Пришлось возвращаться обратно, обострять ситуацию без необходимости не хотелось. Терри достаточно толково потыкал в кнопки, убедился, что ведро исправно наполняется, и сноровисто подключил выходной шланг к цистерне. Вода негромко журчала, наполняя емкость, а Терри молча сверлил выходцев из убежища своими маленькими глазками. «Мы можем идти, сэр», — не выдержал Альберт. «Вы ведь не гули?» Погрозил им пальцем Терри и тут же на всякий случай продемонстрировал пустые ладони. «Допустим, большое дело сделали. Вообще-то людей надо вести к лейтенанту. Но я тут за воду отвечаю. Так что да, идите. И передайте Анубису, что он дебил». «Передадим», — хмыкнул Альберт. «Скажите, эта фляжка, она давно у вас?» «Да сколько себя помню», — пожал плечами Терри. Потом вдруг начал массировать виски и щуриться. Наконец, его явно отпустило, и он посмотрел на путешественников с каким-то новым выражением на своей зеленой морде. «Идите», — рыкнул он, — «нечего тут». Короткий поход по канализации некрополя в обратную сторону сюрпризов не принес. Попавшемуся по дороге одинокому кротокрысу походя снесли голову, в остальном же путь до логова подземных жителей прошел без приключений. У входа, как и в прошлый раз, дежурил их лидер. Бывший священник поднял на путешественников усталые глаза, в которых читался один вопрос. «И насос починили, и водоснабжение убежища не сломали», — развеяла Наталья его подозрения. «Подумала, что от радиоактивной воды и всякой примеси вам хуже не станет. Захватчиков тоже не тронули, как Анубис не разорялся. Рад, что вам чуждо излишнее насилие», — губы Гуля тронула усмешка. «Может быть, вам нужен врач? Лен не посмотрит, если нужно». «Да-да», — с легким заиканием отозвался один из Гули. «Я готов, Эн, не бойдись, я был доктором в убежище». Альберт заскрежетал зубами. Наталья хорошо его понимала. Первые врачи убежищ были суперпрофессионалами с самым лучшим довоенным образованием. Возможность пообщаться с таким человеком дорогого стоила, но прямо сейчас момент был неудачным. «Спасибо, доктор Ленни», — наконец, решился Альберт. «Мы сейчас в помощи не нуждаемся, но будет здорово, если вы когда-нибудь сможете поделиться своими знаниями с нашими врачами. Возможно, курс лекций или что-то в этом духе. Ну, если вы готовы учиться у такого, как я, то буду рад». Кажется, Ленни попытался улыбнуться. «Заходите». Коротко распрощавшись с подземными обитателями, путешественники выбрались через уже знакомый проход, у которого их поджидали трое гули. Нападать они не спешили, но Макс на всякий случай демонстративно повернул в их сторону ствол автомата. «Управляющий просил вас зайти», — просипел один из них и показал рукой на пролом в стене отеля. «Ну, если управляющий, тогда, конечно», — ухмыльнулась Наталья. «Пойдем отсюда, ребята». «Не спеши», — остановил ее Альберт. «Местные, кто не в банде и не подземники, называют себя гули отеля, не забыла». «Мда, ты прав», — чуть смутилась Наталья. «Что ж, небольшая задержка погоды не сделает». Перед разговором Альберт уже не в первый раз за день забросил в рот оранжевый шарик, подозрительно похожий на ментат. «Ты часом неценный медикамент тут тратишь?» — не выдержала Наталья. «Да леденцы это, в хабе добыл по случаю». «Макс вон подтвердит, ему, правда, не понравилось». «Не понравилось», — кивнул Макс и отвернулся, гораздо больше интересуясь состоянием кирпичной кладки некогда внушительного здания. Управляющий ждал гостей в неплохо сохранившемся по местному убожеству рабочем кабинете. У него даже компьютер на столе стоял, правда, от входа было не видно, работает он или служит исключительно предметом интерьера. «Зачем звали?» – коротко поинтересовался Альберт. Управляющий поднял глаза от каких-то своих записей и несколько секунд сверлил путешественником цепким взглядом. «Как вам мой отель?» – вдруг спросил он. «Руины, разруха. Какой ответ вы вообще хотели услышать? Когда-то о нем даже в газетах писали. Великолепный, впечатляющий. Нас знали далеко за пределами Бейкерсфилда, словно, не замечая иронии, неспешно начал рассказывать управляющий. Знаете, сколько трудов стоит сейчас организовать работу коридорных и горничных, и это мы еще и горный зал сейчас не держим. Каких коридорных? Вы о чем вообще?» Не выдержала Наталья. «Зачем мы здесь? Поблагодарить хочу. Мы еще сколько-то да поживем. Это важно. Ну, благодарите». Управляющий только укоризненно покачал головой. Альберт же зацепился за одну из его оговорок. «И горный зал здесь был, вы сказали? Разбираетесь?» «Немного», — Гуль склонил голову к плечу каким-то совиным жестом. «Я почти 10 лет заведовал в Вегасе залом казино. Потом вот перед войной на повышение пошел, мда. Фамилия Гизма вам ни о чем не говорит? Как же, был такой парень, толковый вроде. Мы его даже к себе на работу сманить хотели. Но к чему вам довоенные истории? А во!» Не удержалась Наталья, но Альберт укоризненным взглядом заставил ее замолчать. «В общем, смотрите. Сын его открыл казино в Джанктауне. Успешное. Чему-то его папа да научил. Недавно он умер. Возраст, болезни и вообще профессия опасная. Мэр Джанктауна просил нас поискать ему замену. Кто-то должен разбираться в бизнесе. Может, согласитесь подучить подходящего человека, чтобы Киллиан Дарквотер, да казино решил продолжить содержать?» «Да, дела», — протянул управляющий, демонстрируя неплохую осведомленность о внешнем мире. «Знаете, у меня встречное предложение. Я отправлю вам одного из своих ребят, того, кто здесь у меня за игровой зал отвечал. Он там в Джанктауне все и организует, высший класс. Если надо, сам подключусь, тряхну стариной, так сказать. Хочу процент прибыли, но, думаю, тут мы с Киллианом договоримся. Годится? Не нам решать», — задумчиво протянул Альберт. «Но я передам мэру Дарквотеру ваше предложение и постараюсь, чтобы он его принял. За долю малую, если вы понимаете, о чем я. А так вы, ребята, готовы работать в долгую?» — закаркал управляющий. Наталья вздрогнула, не сразу поняв, что Гуль так смеется. «Идите, у меня много работы», — управляющий махнул рукой, снова погрузившись в лежащие перед ним на столе пожелтевшие бумаги. Путешественники настаивать на продолжении беседы не стали и поспешили покинуть отель и его лишенных кожи обитателей. Возможно, еще не поздно было попытаться догнать караван до хаба. Долго в неофициальной столице калифорнийской пустоши они задерживаться не стали, перевели дух и пошли дальше на север. Ноша не то чтобы давила на совесть, но хотелось уже побыстрее завершить миссию. Тему, что же будет дальше, с общего молчаливого согласия решили пока что не поднимать. Разрушенная развязка по пути из хаба в Джанктаун, как всегда, казалась мертвой. Даже мутантная живность пустоши почему-то предпочитала обходить это место стороной. Но сперва Макс настороженно притормозил, а поглядывавший на экран усиленного детектором движения пип-бой Альберт скомандовал: «Опасность!» Среагировать никто не успел. С дальнего съезда сверкнула вспышка и раздался грохот. Как в замедленной съемке, Наталья слышала свист и гул, летящий словно бы в нее ракеты, пока ее тело медленно-медленно пыталось совершить неуклюжий кувырок. По счастью, то ли боеприпас был просроченным, то ли стрелок неумелым, и ракета, ударив куда-то вверх, обрушила целую секцию развязки. Да так, что вокруг путешественников образовалась целая баррикада, не дававшая накрыть их повторным выстрелом. Когда нормальное восприятие мира вернулось, оставив после себя только шум в голове, за возникшей грудой обломков обнаружились и оба товарища. Спереди пятеро, как-то уж очень спокойно констатировал Альберт, глядя на экран. Сзади еще четверо подходит. «Поиграем в прятки», — предложила Наталья. Шум в голове немножко утих, и у нее начал складываться собственный план «бой», который тут же разрушил все так же спокойный Альберт. «Не выйдет», — он отвел взгляд от пип-боя и потянул из-за спины винтовку. «У меня нога сломана. Быстро это даже суперстимпак не поправит. Что-то ты слишком спокойный», — не преминула отметить Наталья. «Обычный вколол, и болеутоляющие. До конца боя, хватит. Уходите вдвоем, я вас прикрою». Альберт высыпал в рот пачку ментатов и принялся поудобнее устраивать позицию для стрельбы. «Так, своих не бросаем», — рыкнула Наталья. «Но убежище, к черту убежище», — неожиданно зло поддержал ее Макс. «Уйдем все, слушайте». План Макса оказался в духе классики довоенных боевиков, а сейчас мы просто их всех убьем. Он предложил разделиться. Наталья, пользуясь эффектом своего костюма и поднятым пылевым облаком, могла обойти разрушенную развязку и напасть на переднюю группу с тыла. Сам же Макс должен был отрезать огнем подошедших со стороны хаба. По его убеждению, с чем согласился и Альберт, подходившая сзади четверка свою цель потеряла и нападения не ждала. Снайперский огонь оставшегося неподвижным товарища сначала должен был поддержать Наталью, а уже потом вся команда могла бы навалиться на оставшихся врагов. Звучало безумно, но при доле везения выглядело вполне выполнимым. Поправка: Альберт вытащил из разгрузки два шприца и горсть таблеток. Сначала пьете ментаты, всю пачку, это одна боевая доза, а потом, добавим психа, и суперстимпаки намотайте на левую руку, чтобы сразу начать инъекцию, если вдруг что. Принято, кивнул Макс. Крайний случай наступил. Ментаты снова сделали мировосприятие Натальи четким, а движения удивительно точными. Психа же подействовала не совсем так, как ожидалось. Сперва никаких новых ощущений не возникло, а уже потом, когда она прошла полпути до своей цели, сознание резко подернулось кровавой пеленой. Ничего уже не волновало, оставалось только одно желание – убивать. И она отлично знала, где ее цель. Остатков здорового восприятия хватало только, чтобы сдерживать рвущийся из глубины души рык. Где-то на периферии сознания промелькнуло полузнакомое словосочетание «жажда крови», а потом Наталья полностью отдалась ведущему ее в бой внутреннему зверю. Сознание вернулось как-то рывком. Несколько секунд Наталья тупо созерцала очередной незнакомый потолок, а потом вдруг почувствовала свое тело. Болело все, от кончика носа до мизинцев ног. «О, очнулась!» — раздался над ухом хрипловатый, но такой приятный голос Альберта. «Все, команда в сборе!» «Где я?» — просипела Наталья, попытавшись оглянуться. «Джанктаун, клиника доктора Морбида. Не переживай, я сам за всем слежу. Я...» — Наталья на миг замялась. «Целиком, одним куском», — басовито хохотнул так и оставшийся невидимым Макс, «в отличие от наших врагов. Ну и дала ты жару». Рассказ товарищей потряс Наталью до глубины души. По их словам, стрелять она не стала, а, внезапно возникнув из-за камней нечеловечески длинным прыжком, разбила прикладом голову крайнему из нападавших, после чего вытащила у него из-за пояса китайский офицерский меч. «Ты визжала, резня», и хохотала при этом как три гиены. «Мне, боюсь, твой смех еще долго в кошмарах снится будет», признался Макс, повергнув Наталью в состояние легкого шока. Из пятерых бойцов противника адекватно успел среагировать только один. Он разрядил в Наталью свой автоматический дробовик, но тут спасла броня. Будь у него что-то другое в руках, могло быть гораздо хуже. А сломанные ребра в спокойной обстановке поправит суперстимпак. «Мы потом его по татуировке опознали», — добавил Макс. «В общем, Леон нам больше не опасен. Самого Леона, все-таки собравшегося мстить за нанимателя и свою репутацию, снял Альберт. Первая пуля в корпус, а вторая уже наверняка в голову». Со второй группой они с Максом справились вдвоем. Боевая химия позволила метко стрелять, а удачно выбранная позиция и превосходство в снаряжении довершили дело. «Одна таки ушла, ты еще рвалась бежать за ней по пустошам, но я тебя притормозил», — фыркнул Макс. «Не в том мы все состоянии были». Самому здоровяку едва не оторвало руку, но тут спас вовремя примененный суперстимпак. «Одна», — ухватилась за оговорку Наталья. «Похоже, это была Гвен. Как-то они с бывшим охранником прибитого тобой Хайтауэра нашли общий язык, на почве взаимной нелюбви к нам. Так что придется соблюдать осторожность и не трогать психа, хохотнул Альберт. «Тебе, кажется, оно противопоказано. Если уж даже ментат от приступа ярости не спас». «Ладно», Наталья попыталась было привстать, но тут же опустилась обратно на койку. «Все живы, все при полном наборе конечностей, значит, мы опять победили». Еще Наталья с интересом выслушала рассказ Макса, как он волок товарищей до Джанктауна. Благо, оставалось буквально 2 часа хода, а с полпути помог вышедший из города патруль. С одной стороны был Альберт, отчего-то посчитавший, что в случае перелома суперстимпок, примененный без присмотра врача, может привести к паршивым последствиям, и решивший дохромать до города на одной ноге. Макс в военной химии разбирался все же похуже, и переубедить товарища не сумел. Хотя на свежую голову сам Альберт уверял, что все это абсолютный бред, и если уж это средство способно конечность, или там почку заново вырастить, то перелом ему в сущности ерунда. С другой стороны, Наталья с ее сломанными ребрами и полным отсутствием мозгов в затуманенной яростью голове, потерявшие хозяйку агрессивное тело, как характеризовал ее Макс. Благо, передвигать ногами примерно в нужную сторону она все-таки была в состоянии. Трофеев поэтому почти не досталось, не до того было. То есть, патрульные, конечно, обещали забрать все, что можно, и отдать из этого половину законным владельцам, но особой веры в это не было. Чуть ли не самым ценным оказался добытый Натальей меч, тот самый, которым она устроила кровавую баню спутником Леона. Хитрый самозатачивающийся композитный материал мог доставить неприятности даже когтю смерти, а на ее броне под этот клинок было предусмотрено стандартное крепление, собственно, благодаря ему Наталья меч и сохранила. Делать в Джанктауне было особо нечего, и пару дней путешественники просто приходили в себя, набираясь сил перед дальнейшей дорогой. Правда, Наталья так и чувствовала себя паршиво, словно бы толком не могла восстановиться, но в целом свое состояние считала приемлемым, особенно с учетом всего пережитого. Еще иногда до ужаса хотелось отрезать голову надоедливым местным жителям, но это она списывала на остаточное влияние военной химии. От скуки Наталья навестила механиков, которые с большим воодушевлением копались в армейском внедорожнике. Точнее, это чудище Франкенштейна было собрано примерно из 5 экземпляров разных моделей, но по итогам работы имело все шансы стать первым из восстановленных в мастерской Джанктауна транспортных средств. Благо, военный многотопливный двигатель с удовольствием переваривал и все виды атомных батареек, и растительное топливо, и даже чуть ли не подсолнечное масло. По словам Смитти, самая большая проблема была с подвеской, но и ее увлеченные механики предполагали одолеть в течение ближайшего месяца, и даже звали на тест-драйв, в конце концов. Без побежденного Натальи и промышленного программатора оживить автомобиль бы не получилось. Разговор с Киллианом по поводу кандидатуры управляющего казино вышел довольно забавным. Наталья, как в старых фильмах, описала все возможные достоинства своего протеже, отчего и без того немаленькие глаза Киллиана округлились, как у хорошего филина. И что, вот прямо в настоящем казино в Вегасе работал, и знает все довоенные тонкости, какие же у него тогда недостатки? Недоверчиво поинтересовался мэр. «Он не живой», ухмыльнулась Наталья. «Так, Киллиан Дарквотер явно был в курсе специфики некоторых обитателей пустоши. Значит, вы мне специалиста с настоящим довоенным опытом рекомендуете, настолько настоящим, что он даже покойного папашу не менее покойного Гизма знал. Та еще рекомендация, конечно. Но что уж там, если сумеет добраться до нашего города, пусть заходит. Только ночью, естественно». На том и договорились, отправив с караваном послание, имевшие все шансы через пару недель добраться до некрополя. Уже в первый день этой части путешествия Наталья чувствовала в голове вместо привычной ясности какую-то липкую вату. И мало того, что мысли ворочались исключительно вяло, так еще и соратники будто бы взялись вывести ее из себя своими тупыми вопросами. Когда Альберт в очередной раз поинтересовался, все ли в порядке, Наталья условно придавила к земле огромная ладонь. Она села на дорожный бордюр и просто дала слезам стекать по щекам. «Потерпи, сестренка», Альберт тут же поменял интонации. «Дойдем до убежища, отдохнешь, в себя придешь. Или хочешь, в Шейди Сэндс остановимся. С Танди пообщаешься, воздухом свободы подышишь. Не хочу в убежище, не хочу к Танди», всхлипнула Наталья. От нее не укрылось, как Макс и Альберт быстро переглянулись, и это помогло взять себя в руки. «Так, ребята, кажется, прошло», она поднялась на ноги и помотала головой. «Я вроде в норме, идем дальше». Ночь прошла омерзительно. Сон не приходил, а надоевшая вялость навалилась не только на разум, но и на все тело. Хотелось то ли забиться поглубже в спальный мешок, то ли бежать по пустоши куда-то вдаль. И только уже под утро, сменившись с дежурства, удалось забыться липким и тяжелым сном. Проснувшись, она уже точно знала, чего хочет. «Ал, дай мне чего-нибудь взбодриться». Товарищ закинул в рот очередной оранжевый шарик и внимательно уставился в глаза. Сама уже все поняла. «Да, я ж так до убежища не дойду. Самой от себя тошно. А тут можно будет не думать ни о чем и не переживать. Держись. Зависимость от психа должна пройти через неделю сама по себе. Военные химики свое дело хорошо знали. А смысл мне мучиться? Дойдем до убежища, там меня и почистит. Тебя все равно догонит. Надо раз в 8 часов колоть, чтобы поддерживать нужный уровень этой дряни в крови. К моменту, как мы до убежища доберемся, у тебя вместо мозгов уже хлебушек будет. Я понятия не имею, сколько придется восстанавливаться. Да и нет у нас столько психа. Тем лучше. Но хоть пару дней проведу нормально». Кровожадный маньяк вместо друга и соратника, паршивая компания, вмешался Макс. «Попробуй справиться сама. Но я же не боец, вы же видите. Нападут на нас, выдадим тебе дозу», — отрезал Альберт. Почему-то это обещание ненадолго успокоило. Причин не доверять товарищам не было. Люди, которые тебе не раз прикрывали спину, прикроют ее столько раз, сколько потребуется. Тут сомнений у Натальи не было, но уже вечером она поймала себя роющейся в аптечке. Ведь ничего же не случится, если она применит этот чертов боевой стимулятор. А от ночного дежурства будет точно больше проку. И она сможет всех защитить, если не будет упиваться своими страданиями. «Держись, сестренка, держись. Эта дрянь, она не может быть сильнее тебя», — сочувственно вздохнул не вовремя зашедший в палатку Альберт. «И прости, что не предупредил. Боевые наркотики я переложил к себе». Захотелось вцепиться ему в горло. Останавливал только паралич воли, вызванный лютым чувством стыда. Она ведь действительно не справилась и подвела отряд. Слезы снова хлынули из глаз. Кажется, она за всю жизнь плакала меньше, чем за эти пару дней. «Сам-то ты точно леденцы ешь?» Давнее наблюдение снова царапнуло своей неправильностью. Показалось, что Альберт на миг скривился, но потом товарищ просто пошарил в разгрузке и протянул оранжевый шарик. «Попробуй». «Действительно, леденец». Наталья опять расплакалась. «Отдыхай», — Альберт непривычно ласковым жестом погладил ее по растрепанной шевелюре. «Справимся мы ночью и без твоего знаменитого зрения. Вроде бы даже удалось поспать». И пик отчаяния прошел, вместо него накатило окончательное отупение. Наталья механически передвигала ноги, подавала голос в нужные моменты и даже вяло отшучивалась. Просто происходящее перестало вызывать всяческие эмоции. Возможно, это состояние было подобным буддистскому просветлению, когда внутренний диалог останавливается, и можно воспринимать мир во всей его красоте. С красотой, правда, было не очень, да и с самим восприятием тоже. Стадо мантиссов, до неприличия похожих на гигантских кузнечиков тварей, вывалилось из-за поворота и помогло Наталье вынырнуть из затянувшегося ступора. И первым чувством была робкая надежда. «Ну теперь-то можно?» — Наталья сама удивилась просительным ноткам в своем голосе. «Мы обещали», — кивнул Макс. «Не стоит оно того», — вздохнул Альберт, протягивая шприц. «Но обмануть было бы хуже». Наталья его уже не слушала. Боевая химия попала в кровь, сознание затуманило знакомой алой пеленой, но теперь она уже знала, как контролировать это состояние. «Резня». Пропробовала она слово на вкус. «Да, твари, будет вам резня». Меч и скрепление она тем не менее тянуть не стала. У каждого в отряде была своя роль, и подвести товарищей Наталья не могла. Восприятие обострилось, зеленые фигурки одна за одной падали от ее пуль. Автоматический режим был не нужен, скорости реакции и точности хватало для одиночного огня. Но когда жалкие остатки стаи были уже в 5 метрах, то за рукоять меча Наталья схватилась с восторгом. Через несколько часов, конечно, снова стало паршиво, но уже не настолько, чтобы мечтать о немедленном приеме дозы. В Шейди Сэндс решили не заходить, а срезать путь через каньоны. Благо, разведчик рейнджеров, встретившийся на полпути, вопросов задавать не стал и поделился описанием наиболее удачного маршрута. И уже где-то за пару часов до окончания дороги Наталья почувствовала, как ее наконец-то отпускает. Возвращение домой прошло как-то буднично. Вместо смотрителя у входа ждал главный инженер. «Ну что, неужто принесли?» — спросил он с легким недоверием в голосе. «Да, Рич, добыли», — кивнул Альберт. «Тогда пойдем вниз», — главный инженер открыл дверь технического коридора. По пути Наталья рассказала о так и не пригодившейся идее эмулировать работу водяного чипа с использованием вычислительных мощностей. Главный инженер закашлялся и бросил на Наталью недобрый взгляд. «Ересь», — буркнул он. «Ну так-то в Массачусетском технологическом дураков вроде не держали». Разозлилась Наталья. «Хочешь сказать, что я тупее выжившей из ума старухи? Хочу сказать, что учиться новому никогда не поздно». Главный инженер резко и внезапно опустил плечи и будто сдулся, словно шарик, из которого выпустили воздух. «Нечему тут у нас учиться, понимаешь, нечему. Из одних и тех же старых запчастей нового не построить». «Ну почему одних и тех же? Снаружи еще много всякого оборудования. Вот даже остатки бытового робота, я помню, удалось к делу пристроить. Дверь уже открыта». «Может и так», — главный инженер пожал плечами, и остаток пути просто молчал. Смотритель якорин обнаружился на своем рабочем месте. С привычно непроницаемым выражением на заросшем колючей седой бородой лице он увлеченно стучал по клавиатуре одного из терминалов. Наталья не стала дожидаться приветствия и молча вытащила из рюкзака чип. «Впечатляет». Смотритель, наконец, оторвался от монитора. «Вы молодцы. Что ж, пойдем». В нужный слот водяной чип смотритель втыкал сам, и он же самостоятельно перезапустил систему диагностики, чтобы она подтянула новое оборудование. «Контроль пройден. Чип найден в системе, активирован», — бормотал он. «Все, работает». Главный инженер облегченно выдохнул и включил заполнение резервных цистерн. «Сегодня уже поздновато, а завтра объявим праздник воды». Как-то несколько натужно на взгляд Натальи провозгласил смотритель. «А теперь пойдемте ко мне в кабинет, расскажите о своих приключениях». Послушать предсказуемо собралось все руководство убежища, и главный инженер, и завхоз, и начальник охраны. Последний все больше и больше мрачнел и переглядывался со смотрителем, особенно сильно нахмурившись на истории сперва о гулях Некрополя, а потом и о супермутантах с их загадочной организацией. После окончания рассказа смотритель некоторое время молчал и теребил кончик усов. «Знаете, я бы рад был сказать, что на этом ваше путешествие завершилось и теперь можно спокойно жить дальше. Но мы теперь знаем, что и дверь убежища нас может не спасти. Вам нужно разобраться с угрозой супермутантов. До этого момента убежище не будет иметь никаких внешних контактов. И даже посольство в Shady Sands не будет», — уточнила Наталья. «Никаких», — отрезал смотритель. «Рисковать мы не можем». И, по-своему истолковав затянувшееся было молчание, продолжил. «Я не гоню вас прямо сейчас снова наружу. Отдохните, наберите сил. Но с мутантами надо что-то сделать. Кроме вас, боюсь, с такой задачей никто не справится. А из-за этих дурацких караванов на пустошах уже знают, где мы». Макс резко отодвинул стул и поднялся из-за стола. «Сделаем, смотритель якорин. Приказ будет исполнен». Он едва ли не строевым шагом вышел из кабинета, и соратники, не говоря ни слова, последовали за ним. Смотритель же так и продолжил молча сидеть в кресле, не реагируя на вопросительные взгляды своих помощников. «Знаете», — пробурчала Наталья, — «что-то мне хочется поселиться втроем в одной комнате и не забывать ставить дежурство». «Схожие ощущения», — поддержал ее Альберт, — «но в то же время понимаю, что это паранойя. Самые опасные люди в убежище сейчас – это мы трое, даже поодиночке. Скажи еще, опять эта твоя скумбрия в гости придет?» — натужно хохотнула Наталья. «Иди ты», — беззлобно буркнул Альберт. «Все-таки спать. Вы как знаете, а я шанс переночевать в своей кровати не упущу». Макс потянулся и изобразил богатырский зевок. «Завтра все обсудим. Где-нибудь без лишних ушей». Так легко поговорить не удалось. Смотритель сдержал обещание насчет праздника. В столовой помимо свежих блюд выставили кое-что из довоенных еще сладостей, а торжественные мероприятия плавно перетекали одно в другое. На один день даже был снят запрет на алкоголь, наличие подпольных самогонных аппаратов особым секретом не было, и особого энтузиазма в борьбе с ними руководство убежища не проявляло. Так что Макс, Альберт и Наталья перемещались между разными этажами и сумбурно рассказывали о своих приключениях, жизни в пустоши, да и вообще обо всем на свете. В какой-то момент Наталье захотелось навестить свой кабинет в техническом отделе, но за ее столом уже сидела хрупкая девчушка, пару недель назад как сдавшая тест на зрелость, в просторечии, коза.